младший брат, что один исчислил по таблицам, чертежам и выцветшим страницам, ночью угадал по вещим снам, то увидел в яркий полдень сам тот другой, подобный зорким птицам, только птицам муза, им и нам. Словно дети прыгают матросы, я так счастлив. Нет, я не могу. Вон журавль смешной и длинноносый полетел на белые утесы, в синем небе описав дугу. Вот и берег. Мы на берегу. Престарелый в полном облачении патер совершил богослужение. Он молил: «О Боже, не покинь грешных нас!» Кругом звучало пение, медленная медная латынь породнила с шумами пустынь. И казалось, эти же поляны нам не раз мерещились в бреду. Так же на змеистые лианы с криками взбегали обезьяны. Цвел волчец, как грешники в аду. Звонко вещали кокоду. Так же сладко лился в нашей груди аромат невиданных цветов. Каждый шаг был так же странно нов. Те же выходили из кустов, улыбаясь и крича о чуде, красные, как медь, нагие люди. Ах, не грезил с нами лишь один. Лишь один хранил в душе тревогу, хоть сперва склонясь, как паладин набожный, и он молился Богу, хоть теперь целует прах долин, стебли трав и пыльную дорогу. Как у всех матросов, грудь нога, в левом ухе медная серьга и на смуглой шее нить коралла, но уста. Их тайна так строга, взор, где мысль гореть не перестала, выдали нам муза, адмирала. Он печален, этот человек, по морю прошедший, как по суше, словно шашки, двигающие души от родных селений, мирных нег, к диким устьям безымянных рек. Что он шепчет? Муза, слушай, слушай. Мой высокий подвиг я свершил, но томится дух, как в темном склепе. О, великий Боже, Боже сил! Если я награду заслужил, вместо славы и великолепий дай позор мне вышний, дай мне цепи. Крепкий мех, так горд своим вином, но когда вина не стала в нем, пусть хозяин бросит жалкий ком. Раковина я, но без жемчужин. Я поток, который был запружен, спущенный теперь уже не нужен. Да, пробудет в черне площадной, только смех бессмысленно тупой, злость в монахах, ненависть в дворянстве, гений, обвиненный в шарлатанстве. Как любовник для игры иной, он покинут музой дальних странствий. Я молчал, закрыв глаза плащом, как струна натянутая туго, сердце билось быстро и упруго, как сквозь сон я слышал, что подруга мне шепнула: «Не скорби о том, кто Колумбом назван. Отойдем». Колчан. Татьяне Викторовне Адамович. Стихотворение 1911-1915 годов. Сборник посвящен Татьяне Викторовне Адамович, 1892-1970 годы, педагогу, сестре поэта и критика Адамовича. Памяти Анинского. Таким нежданным и певучим бреднем, завяз с собой умы людей, был Иннокентий Анинский последним из царскосельских лебедей.